Ему шел 30-й год. До этого момента жизнь его складывалась, как он считал, не совсем удачно, хотя внешне все выглядело весьма благопристойно. Он был сыном преуспевающего адвоката из Гамбурга, родители его очень любили, и он их очень любил. С детства, как и Резерфорд, он обнаружил необычную склонность к математике, а также и к языкам. Кроме того, Генрих прекрасно рисовал, лепил, был искусен в работах по дереву и металлу, вообще имел, как говорят, золотые руки. Его увлечение классической литературой и искусством сказалось, кстати, позже в манере писать научные статьи. Недаром их считают образцовыми по языку, они ясны и точны в научном аспекте и вместе с тем изысканны по форме. Несмотря на явные способности, Генрих был чрезмерно скромен в их оценке, считал себя ни на что путное в науке негодным и решил поэтому после окончания средней школы идти учиться на инженера-строителя. Почему-то ему казалось, что для этой профессии его таланта хватит. Но вскоре, к счастью, поняв, что заблуждается в своем призвании, решил заняться математикой и естественными науками. В 1880 году Герц окончил университет с отличием и 3 года проработал в физическом институте при университете под руководством такого выдающегося учителя, как Герман Гельмгольц. В 1883 году Герца пригласили доцентом в университет города Киля. И вот здесь и начались его нравственные мучения. По долгу службы он должен был читать курс теоретической физики, но не чувствовал в себе склонности к теории. Его влекла экспериментаторская деятельность, но ею по долгу службы он заниматься не мог. Внутренняя неуверенность сказалась на научной работе. За 2 года он выполнил и опубликовал всего несколько случайных теоретических работ. Но, к счастью для него и для физики, случилось так, что освободилась вакансия ординарного профессора в высшей технической школе в Карлсруе, и Герц получил приглашение занять эту должность. И вот там, наконец, он почувствовал себя в своей тарелке. У него была собственная экспериментальная лаборатория. Правда, ему все же приходилось читать лекции и демонстрировать опыты, и он даже по старой боязни назвал их как-то страха лекциями. И всегда боялся, что демонстрация какого-нибудь явления непременно сорвется и опозорит профессора. Но когда он приходил в лабораторию, он был счастлив. Здесь он мог позволить себе свободу творчества. Здесь он занимался тем, что его в данный момент интересовало более всего. А интересовали его более всего быстрые электрические колебания. То, что удавалось тогда получить даже при самых невероятных ухищрениях, не было достаточно быстрым, и никто даже не знал, можно ли вообще достичь, скажем, 100 миллионов колебаний в секунду, той частоты, что сегодня используется в каждом радиопередатчике. И вот здесь Герцу и пришел на помощь случай. У него на столе стоял виток проволоки, имевший маленький искровой промежуток. Разряжая лейденскую банку, Герц вызывал в нем проскок искры и тем самым получал желанные электрические колебания. Как-то раз рядом с этим контуром случайно был оставлен 2-й виток, никак с ним не связанный. И вот, разряжая лейденскую банку через 1 виток, Герц вдруг с изумлением увидел, что искры проскакивают и во 2-м контуре. Вначале Герц посчитал это каким-то случайным явлением, но вскоре, повторив его не один раз и на разных проводниках, он понял, что открыл электрические волны. Тогда он еще не понял, правда, что только что держал в руках первый передатчик электрических колебаний и первый их приемник, и что через некоторое время из его открытия вырастет целая огромная область техники — радиотехника, а потом и телевидение. Но Герц оказался внимательным, настойчивым и проницательным исследователем и вскоре смог понять, что к чему. Он сумел определить длину образующейся волны и ее скорость в воздухе.